Хотелось бы знать ваше имя, кого защищать. «О, вы в обиду себя не дадите», — благосклонно заметила девушка и сделала церемонный присест. «Меня Полиной зовут. Я здесь у батюшки недавно. Семьи сюда еще никто не решается привозить. Ну, а теперь с вашим приездом», — опять улыбнулась, — «нам нечего бояться». Улыбалась она доброжелательно, но в словах Ушаков чувствовал насмешку, может быть, даже издевку. Не любил он это, чтобы облик, состояние расходились со словами. По нему уж, если гневаешься, так и говори резко, ругательно. А если добро на уме, так не пачкай его ехидством и намеками. Однако промолчал и спросил, а господин комендант еще не освободился от забот? Тут дверь в горницу растворилась, и с приступочки, идущей из рабочей половины, ступил комендант в растрепанном парике, в небрежно застегнутом мундире, развел руками. «Поселение грех городом называть, а дел и не перечесть. Вот и хорошо, что ты здесь, дружок», — обратился он к Ушакову. «Поди с Полиной моей познакомился». «Хорошо тоже. Она тут засиделась у меня, заскучала, все ее в столице тянет. А будешь приходить вдвоем веселее». «Батюшка, теперь уже покраснела Полина. Господин лейтенант не для того сюда прибыл, чтобы девиц развлекать». Краска быстро сошла с ее лица, и она снова улыбнулась. «Он нас от неприятеля защищать будет, а вы?» «Знаю, знаю, а ты не сердись на старого. Я ведь говорю, что думаю. Садитесь, Федор Федорович, щей отведаем». Пришла и комендантша. По ее указанию длинный матрос разлил бачок щей, положил в центре стола крупно нарезанный хлеб и ушел. «Ну так как вы, милая душа, к нам попали? Долго ли будете здесь пребывать?» Федор Федорович обстоятельно рассказал, что окончил морской шляхетный корпус, плавал из Кронштадта в Архангельске обратно, а в 1768 году был откомандирован на Дон под начало контр-адмирала Синявина и плавал на Праме, прикрывал устье рек от турок, выводил недавно построенные у Воронежа корабли в Азовское море. Потом и сам стал плавать в нем, командует ботом курьер, вышел впервые в Черное море. «Оно, поощряемый внимательным девичьим взглядом, — продолжал лейтенант, — с Балтийским совсем не схоже. Вначале мне показалось ласковым, теплым, словно и не море, а пруд наш деревенский. Но набежал ветер, затянулось небо, волна хлопнула в днище. Море. Важное море. Предстоит нам с ним подружиться. Да, дружок, как начнет бить волна осенью о берег, то хаос и Содом истины. Посему и бухты ищут сейчас повсюду для флота будущего. Наша Балаклавская удобная, тихая, но, сказывают, Ахтиярская еще лучше. А вы сколько у нас пребывать будете? Чем вам помочь в обустройстве?» Ушаков поблагодарил коменданта, сказал, что сам устроится, но помнил вчерашний разговор на корабле и попросил из сухопутной команды, что высадил сегодня здесь, передать ему на корабль солдата Петра Золотарева. «Я решил себе служилых людей подбирать в команду по одному, у которых к морю тяга есть, к мореходному искусству предрасположенных и качки не боящихся». «И, дружок», — замахал руками комендант, — «так у нас порядку никакого не будет. Начнут переводить из сухопутчиков матросы, из матросов солдаты. Служить каждый должен, где ему предписано с самого начала». Ушаков помрачнел, брови его поплыли вниз, лицо стало суровым, скулы затвердели. «Так ведь они свое воинское и морское дело искусно исполнять должны. Не каждому рожденному дано быть моряком». И топчет он башмаками пыль по дорогам, а море его ждет. «Я и хотел бы по человечку команду собирать, натуру каждого досконально знать». «Прости меня, дружок, но ты чепуху собачью городишь. Какое искусство у солдата и моряка быть может? Ему поворачиваться должно направо и налево, во фрунт стоять да команды исполнять. А искусство сие — ваше дело. Вы дворянин, учения прошли высокие, науки знаете». Комендант занервничал, отодвинул закуски и обратился к дочери, вроде и не замечая Ушакова. Ныне, говорят, в Петербурге модным стало людей всех званий и сословий равнять. И Пугачев не научил ничему. Из Франции книги выписывают, энциклопедия — ихняя Библия, а Вольтер — Бог. По тем законам, может, и командиров не надо? Вдруг резко повернулся он к Федору Федоровичу.